Глава 34. Первые неудачи тяжелым грузом ложились на плечи Дмитра, но не расслабляли воли, а лишь укрепляли, закаляли ее. Так в огне закаляется сталь. Только тяжелела походка, да все больше темнели глаза. Реже красило лицо улыбка. На нем лежала печать озабоченности. Впрочем, никому, кроме Тура, Дмитро своих чувств не поверял. Знал, не до них теперь людям, у каждого своя беда. Партизан он выслушивал внимательно, стараясь следить не только за словами, но и за мыслями собеседника, и поэтому входил в души бойцов незаметно и накрепко. Его скупые обдуманные приказы выполнялись точно. Нелегко было справляться с новыми обязанностями, гораздо более ответственными и сложными, чем обязанности колхозного бригадира. Однако здравый смысл, чистая совесть и неукротимое упорство перепахивали преграды, как плуг, землю. Только теперь, столкнувшись вплотную с тяжелыми испытаниями, с непрекрашенной, жестокой, неумолимой действительностью, он понял, как трудно быть руководителем, отвечать не только за себя и за дело, но и за судьбы людей, доверивших ему свою единственную и неповторимую жизнь. Отрезанный от большого мира, он жил с ним единым дыханием, и прилетавшие с севера осенние ветры были для Дмитра не просто дуновениями воздуха, а дыханием большой земли, вестниками Москвы. Входя в село, он был не просто Дмитром Грицвитом, обыкновенным человеком, со своим горем и своими бедами. Он был теперь живым звеном одной цепи, соединяющей большую землю с краем, захваченным фашистами. Да, он теперь тверже шагал по земле, ибо она была смочена не только потом, но и кровью его. Теперь он чаще встречался с людьми, прислушивался к их речам, учился у них, делился с партизанами своим словом, как делится куском хлеба, знал, что сказать людям, изнывающим в неволе, в нужде и беде. И в его словах была сила, которая поднимала людей, как луч солнца поднимает поникшую траву. Разгромив в одном селе полицию и венгерскую охрану, он услышал, что фашисты распустили слух, будто они взяли Москву и двинулись к Уралу. Дмитро приказал собрать людей возле школы. Жители сходились, молчаливые, задумчивые. У каждого дневало и ночевало горе. Каждый думал о своих сыновьях, от которых уже столько времени не было ни ответа, ни привета. Поближе теснились 16-летние юнцы, чтобы первыми попроситься в отряд. Он подождал, пока собрались все, и наступила тишина. А потом, с мучительным, сильным чувством, идущим от самого сердца, тихо начал. «Товарищи, дорогие братья и сестры!» И толпа вздохнула, всколыхнулась, еще вздохнула и затихла. Впервые после нескольких месяцев оккупации вместо ненавистного и навязчивого «господа» раздались родные слова. И люди точно по неслышной команде подошли ближе и смешались с партизанами. Волнение слушателей передалось Дмитру. Он вдумчиво всматривался в тесный полукруг измученных людей. «Сердечный партизанский привет вам, добрые люди! И привет от Красной Армии! Вместе, как две руки одного человека, бьем мы фашиста. И разобьем его, так хочет наш народ. Никогда, никаким врагам не видать Москвы. Скорее рак свистнет, и дубинка зацветет, чем кто-нибудь нас одолеет». На лицах слушателей заиграли улыбки. «Задача наша — крепко бить врага, не давать ему ни зернышка, ни стебелька, а только одну смерть. Как говорится, фашиста вилами в ребро, людям добро. А если явится среди нас продажная шкура, жгите дотла, как мы вашего старосту. И он показал на столб огня, одиноко поднимавшийся в рассветной мгле. После речи Дмитра все бросились к партизанам, приглашали в хаты. Но надо было спешить в лес. Нагрузив несколько подвод зерном и мясом, взятым из общинного хозяйства, партизаны выехали из села. Глава 35. Карл Фишер возвращался с аэродрома в тревожном настроении. Снова смерть, бессмысленная и страшная. Искалеченные тела пилотов, остов самолета и особенно рассыпанные вокруг черные перепачканные кресты, сгусток имперского почета, производили гнетущее впечатление. О, этот неразгаданный, вздыбленный Восток! Не таким представлялся он обер-группенфюреру. Инстинктивно приняв содержание, дух и стиль Третьего Рейха, безгранично веря в непогрешимость гитлеровского военного механизма, а в особенности в силу техники, Карл Фишер не сомневался в победе империи, как и в превосходстве своей нации над другими. Ради победы он не жалел ни сил, ни времени, ни самой жизни. За ним уже неразлучной тенью следовала репутация способного, оперативного и храброго служаки, смело глядящего в глаза опасности и смерти. И Фишер настойчивой работой и кровавыми расправами удлинял тень своей славы. В кругу единомышленников и друзей, рисуясь своим красноречием, он часто повторял излюбленный афоризм. Смерть для нас, как череп для доктора Фауста, есть источник познания. Она живет рядом с нами, но она же нас поет, кормит, одевает и поднимает к славе. Однако здесь, на Востоке, афоризм этот быстро увял. И Карл Фишер уже не так часто и охотно повторял самое слово «смерть». Одно дело посылать ее на города и села, и совсем другое, когда она подстерегает тебя, как вот этих асов, которые в какую-нибудь минуту превратились в груду бесформенного мяса и костей. В основе работы Фишера лежала система, строго логичная система. Он был связан с нею, как гусеница с листом. Он питался ею и оставлял свои следы, даже не понимая их отвратительной чудовищности. Свою систему он сравнивал со слаженной, сложной работой архитектора, начинающего работу с плана, а завершающего ее украшениями, лепкой или горделивым стильным шпилем. Но здесь, на угрюмом Востоке, разрушались все системы и стили, превращаясь в такие стилистические упражнения, которые потом самому приходилось уничтожать во избежание неприятностей. Будучи хитрее и умнее других сотрудников тайной полиции, Карл Фишер пытался распознать, докопаться, в чем же сила советских людей. Никогда в жизни не приходилось ему столько работать, никогда не уделял он столько внимания изучению книг, событий, быта, случайных эпизодов. И все это потому, что с некоторого времени его грызла тревога. Он почувствовал, что тень его славы катастрофически бледнеет и укорачивается. Но не только это пугало Фишера. К сожалению, существовали и более глубокие причины для размышлений. Ведь гитлеровская армия с ее первоклассной техникой давно пересекла Волынно-Подольское плато и уже приближалась к Москве. Об этом неумолчно, преувеличивая успехи Третьего Рейха, трубили газеты, радио, полиция, старосты. Но все это нисколько не подточило силу советских людей. Бороться с ними становилось с каждым днем труднее, Во многих селах и даже районах царил полный беспорядок, вернее, там действовало большевистское подполье, которое фашистам никак не удавалось обезглавить.